пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Добрый день! А почему ты сейчас погасил свой фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. И фонарщик снова засветил фонарь. А зачем же ты опять его зажег? Такой уговор. Не понимаю. Не понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. И фонарщик погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба. Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался еще день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился? Уговор не менялся. В том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний. И как же теперь? Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю. Ха-ха, вот забавно. Значит, у тебя день длится всего одну минуту? Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? Ну да, 30 минут, 30 дней. Добрый вечер. И фонарщик опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца, и ему захотелось помочь другу. Послушай, я знаю средство. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь. Мне все время хочется отдыхать. Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым. Твоя планетка такая маленькая, ты можешь обойти ее в три шага. И тебе просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто можешь идти и идти. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. Ну, от этого мне мало толку. Больше всего на свете я люблю спать. Тогда плохо твое дело. Плохо мое дело. Добрый день. И фонарщик погасил фонарь. Вот человек, которого бы все стали презирать. И король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех только он один, по-моему, не смешон. Может быть, это потому, что он думает не только о себе? Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда и цветок засыпают. Прекрасное занятие. Вот это по-настоящему полезно, потому что красиво.